Глава 26. Империя Форстум. Императорский дворец. «Под твою личную ответственность, лорд Сигал!» — рычал император до хруста, сжимая кулаки. «Как же бесит этот древний закон, запрещающий коронованным мариям пересекать границы! Мне бы не помешало обсудить с коллегами проблемы». Фергюсон Форстумский стукнул кулаком по столешнице, зазвенел хрусталь, в золотой чернильнице со звоном захлопнулась крышка. «Ваше Величество!» Стейн рукоризненно качнул головой. «Мы рискуем остаться в разрушенном дворце». «Молчал бы!» — буркнул император и повернулся ко мне. «А ты что скажешь, фея?» Интересно, что я должна сказать?» Про разрушенный дворец, про древний ритуал, удерживающий правителей в пределах их стран. О наших с драконом отношениях. Что хочет услышать от меня этот большой властный мужчина? Я полностью с вами согласна, сир. Вот, — поднял он палец. Учись, как нужно разговаривать с императором. Ивард бесстрастно кивнул, Тор и Кьяртон переглянулись. А Стейнар посмотрел на меня, как на предательницу. Что? Спросила я у него. «Император опытнее нас всех, старше и правит светлыми землями дольше, чем любой из нас живет на этом свете. Каждое его решение в первую очередь направлено на пользу для страны и подданных». «Ты не только красивая, но еще и умная», с умилением сообщил мне император то, что я с детства знаю. «Жаль, что я не планирую жениться. Но хотел бы продолжить наше знакомство после того, как все закончится». А вот этот намек мне уже не понравился. Я ощутила, как начала чесаться спина. И глубоко вздохнула, не хватало еще психануть и пожелать его величеству несварения. Боюсь, этого мне не простят. Рядом тихонько зарычал Стейнар. «Ваше величество, пора», — ровно произнес Тор. «Вы уверены, что вам не нужна охрана?» «Со мной будет Вальтер. Этого достаточно». Беспечно махнул рукой император на застывшего без движения лича и моментально стал серьезным. Разительные перемены. Перед нами в кресле за рабочим столом сидел правитель страны. Грозный, величавый и жесткий. Он нажал на скрытую кнопку, и стена у окна отъехала в сторону, открывая небольшую нишу, куда мы и переместились. Я встала рядом со Стейнером. Он нашел мою ладонь и переплел наши пальцы. «Боишься?» — спросил на ушко. «Есть немного». Не стала лукавить. «А смысл притворяться, когда с нами два менталиста, а мы все сняли щиты, чтобы Тор мог мысленно координировать наши действия?» Ивард что-то буркнул под нос и уставился в стену. Я завистливо вздохнула. Мне никогда не удавалось смотреть сквозь предметы. Зато у меня был флакончик с усилителем слуха, и я им воспользовалась. Звякнул колокольчик, дверь открылась и закрылась. «Пригласи мэтра Шульца», — коротко бросил император. Сердце колотилось где-то в горле. Спина ужасно чесалась, от волнения мне все время хотелось выпустить крылья. Но делать этого нельзя категорически. Во-первых, я до сих пор плохо умела ими управлять. Во-вторых, заклинаний, подходящих для феи, в моем арсенале было до обидного мало. Княгиня Урена прочитала дневники прабабки и из них узнала, что та была весьма суеверна. А раз великая фея верила в приметы, то и нам следует. Поэтому, когда выяснилось, что я унаследовала прабабушкин дар, она поставила дяде условие — не учить меня ничему заранее, чтобы не спугнуть удачу. Крылья давали дополнительную силу заклинаниям. Очень существенную силу. При их помощи даже многоуровневое заклятие становилось сильнее в 5 раз. Но чтобы ими пользоваться, их нужно знать. Так что после военной академии я пойду учиться в университет темных чар. И это помимо индивидуальных наставников, которых приставит ко мне дядя. Эх, переманить бы к нам Вальтера. «Заходи, мэтр, что скажешь?» «Доброго дня, ваше величество». «У вас пахнет женскими духами?» Даррен наклонился и зарылся носом в мои волосы, намекая, что это мои духи оставили след в кабинете императора. Я пнула его локтем, дракон в ответ поцеловал меня в висок, Милые шалости двух влюбленных болванов. Замерли. Раздался в голове спокойный голос Тора. Я дернулась от неожиданности, и мы застыли, прислушиваясь к разговору. «Считаешь, ко мне женщины не заходят?» «В кабинет?» «Это была деловая встреча. Ты что-то выяснил?» В голосе императора прозвучало напряжение. «У меня плохие новости, мой император. Он мертв. «Как мертв? Ты уверен?» «Сомнений нет, темные его убили. Вы ведь знаете, что заклинание на крови невозможно обмануть. Даррен Стейнер умер на территории темного княжества. Это было убийство. Подлое, беспринципное и тщательно спланированное убийство». Наступила тишина. «Не могу поверить. Я вас предупреждал. Темные взорвались, их давно следует поставить на место. Смерть Ария, наследника древнего рода, должна быть отомщенной. Что ты предлагаешь? Начать войну?» Как-то устало произнес император. «Зачем же войну?» Скрижет стула по полу скрип. «Тяжелая у вас мебель, сир. Обмен. Вам не кажется, что темные занимают слишком большую территорию? После войны их отжали к разлому, вот пусть туда и возвращаются. Нам нужно вернуть герцогство вашего дяди». «О чем это он?» По мирному соглашению приграничное герцогство Фонтена было разделено между нами и империей. На его территории находились два сильных источника магии — темный и светлый. Оба остались в княжестве, — пояснил Тор. «Учи историческую географию, Джаз». Хотелось мне огрызнуться, но Джаз и Найнер это было не по статусу. Пришлось промолчать. «Предлагаешь захватить адептов и шантажировать темного князя?» — хмыкнул император. «Если он откажет, у вас будут развязаны руки. Но я предлагаю потребовать выдачи убийцы Даррена Стейнера. Некой Джаз и Найнер. Именно она похитила Арии, и именно она его убила. И она фея. Ты ведь знал об этом?» «Догадывался. Тем более она нам нужна. Это такой шанс вернуть крылья. Бог крови исполнит любое желание за фею. Шульц, ты одержим. А ты старый упрямый болван. Ты продал память предков, якшаешься с темными уродами и не желаешь видеть дальше своего носа. Я еще помню, как это — летать. А что помнишь ты, щенок? Ты никогда не имел крыльев, никогда не поднимался в небо. И теперь, когда есть шанс все исправить, ты упрямишься. Ты забываешься, Шульц. Я император, не смей разговаривать со мной в таком тоне», — прорычал Фергюсон. «За такие слова тебя ждет темница». «И кто меня туда отправит? Ты?» — расслабленно отозвался мэтр. «Я прикончу тебя, а потом скажу, что убил нашего светлого императора его ручной лич. Порождение тьмы. И подниму ариев на борьбу против темных. Мы закончим то, что не смогли закончить в прошлом. Уничтожим темных и вернем крылья. Ты слаб, император. А слабых боги не любят». «И как ты планируешь меня убить?» С усмешкой в голосе поинтересовался император. «На мне столько защиты, что ее тараном не пробить. А стоит подать сигнал, как сюда прибежит отряд стражи». «Никто не прибежит. А силы? Не тебе тягаться с богом, мальчишка». «Пора», — скомандовал Тор, и стена рухнула. Мы ввалились в кабинет. Совершенно не героически, потому что я зачем-то рванула вперед. Стейнер попытался меня ухватить за руку, а Ивард задвинуть себе за спину. В итоге мы все друг другу начали мешать, и вместо того, чтобы атаковать ректора, едва не рухнули ему в ноги. «А вот и твои убийцы, император!» Широко улыбнулся Шульц и легким пасом снес нас к стене. «Совместный щит», — скомандовал Тор. Ивард моментально создал основу, остальные влили в нее силу. И засчитав ректора, полетели заклинания. Я же, спрятавшись за спинами парней, осмотрелась. Император так и сидел в кресле. Вокруг него разливалась темная полупрозрачная пленка. Щит некроманта. Очень сильный щит. А где же Вальтер? Личи нигде не было, и это показалось мне странным. Я перевела взгляд на пол и увидела кучку пепла. «Он убил моего наставника!» — заорала, ощущая горечь и злость. «Эта тварь развоплотила Вальтера!» Кьертон бросил на меня быстрый взгляд и тут же отвел его. Остальные даже голов не повернули. А я стояла, сжимая кулаки, и как никогда ощущая собственную беспомощность и никчемность. Толку от моего дара, если я его применять не умею. «Не сейчас, Джаз», — процедил сквозь зубы Стейнер. По виску дракона стекала капля пота. Ого, им все труднее удерживать щит. Еще немного, и он падет. Перевела взгляд на Шульца. Тот даже не запыхался. Стоял возле стола и небрежно перебирал пальцами. А щит прогибался и таял. Заклятие парней ректор просто не замечал. «Да кто он такой?» «Он напитывается нашей магией. Прекратите обстрел», — раздался холодный голос Тора. «Это больше не Шульц», — пророкотал со злостью император. «Он впустил в себя сущность с изнанки». «О, нет, мой старый друг», — издевательски поклонился ректор. «Это все еще я. Но я долго шел к своей цели, к мести. Я совершал ужасные поступки, чтобы стать сильнее, чтобы отомстить темным, чтобы справедливость пришла в этот мир. Темные твари, лишившие нас крыльев, не должны жить». «Оно того стоило?» — спросила я, ощущая тошноту и брезгливость. «О да, моя милая фея, оно того стоило. Теперь я бог, а вы все умрете. Но ты позже других, на тебя у меня планы». «Сволочь ты, а не бог», — прорычал светлый владыка и изо всех сил ударил по защитной пленке. Я икнула. Жуть какая. «Выпустите меня из этого кокона». «Сейчас вы в безопасности, сир», — ответил Стейнер. «Наша задача — сохранить вам жизнь, поэтому не мешайте». «Арш», — зарычал император, но на него уже никто не обращал внимания, потому что Шульц начал действовать. «Кьяртон, атакуем ментально. Вскипятим гаду мозги», — спокойно командовал Тор. «Ивард и Даррен, вам нужно блокировать его магию. Она у него, кстати, смешанная. Поэтому убьете совместно светом и тьмой. Джаз в сторону». «Вот так всегда. Все пределы, а я в сторону. И зачем они меня с собой брали?» «Джаз, ты последняя линия обороны». Хотела возмутиться, но не успела. В этот момент меня швырнуло в стену с такой силой, что я на мгновение потеряла ориентацию. А когда в глазах перестали мелькать мушки, увидела ужасную картину. Парни валялись на шикарном обсидинском ковре в самых разнообразных позах. Все бледные, с синими губами и закрытыми глазами. А у Стейнера была рассечена скула, и из пореза сочилась кровь. Что за... Ректор же выглядел просто слегка помятым. Разбита губа, появилась ссадина на виске. Волосы обгорели, одежда клочьями и совершенно пустой безумный взгляд. Он резко поднял руки, и я увидела, как капли крови с лица Даррена стали подниматься вверх. «Он маг крови!» — выкрикнул сиплый император и рванулся из кокона. Но последнее заклинание мертвого архимага не поддалось. «Не позволь ему дотянуться до их крови». «Какая трагедия для Империи!» Покачал головой Шульц, и капли крови закружились в сумасшедшем танце. «Темные твари убили императора и наследника. Ай-яй! Кто же взойдет на трон? Ах, да! У императора же есть дочь. А я как раз овдовел в очередной раз. Кто же еще поддержит бедняжку-принцессу и взвалит на себя бремя власти? Придется стать героем». Я стояла оглушенная и растерянная. Несколько раз попыталась призвать крылья, но от волнения и страха за парней не могла сконцентрироваться. И страшный дар тоже не отзывался, видно, я была еще не настолько испугана. «Сестричка сейчас», — раздался голос Тора в голове. Одновременно с ним Стейнер и Ивард вскинули руки, в Шульца полетела черно-белая сеть. Они живы, живы, а я чуть не поверила в их поражение. «Давай!» — заорал Кьяртон. А на меня напал ступор. Вроде как все знаю, обо всем сто раз обговорено, на тренировках я легко выполняла все задания, а сейчас стою и туплю. Война не моё, я алхимик, а не боевик. Я стояла, опустив руки, и смотрела только на Стейнера. «Боги, дайте мне сил». Он улыбнулся и подмигнул. Немного вымученно, но в его взгляде было столько уверенности во мне, что я не смогла не улыбнуться в ответ. «Я люблю тебя», — проговорил он одними губами. А я? Я взлетела над полом. Эйфория, счастье, легкость. За спиной безо всякого усилия распахнулись фиолетовые крылья. «Я тоже люблю тебя, дракон». В этот момент Стейнер рухнул на пол, а Шульц тихонько рассмеялся. «Я ошибся и не смог убить тебя в хаосе. Но зато теперь ты в моей власти». «Даррен!» Я рванула к своему любимому дракону и оказалась в руках Шульца. «Отлично. А теперь мы уходим». Мне в горло уперся кончик острого кинжала. «Одно движение, и фея будет мертва». «А как же убить императора?» — поинтересовался Ивард, поднимаясь с пола. «Ради феи пошлёшь свои планы в бездну?» «Глупцы!» — расхохотался за моей спиной ректор. «Вы все мертвы, просто умрете чуть позже. А сейчас мне нужна инициированная темная фея. Да не просто фея, а та, в чьих жилах течет кровь последнего Малефика». «Что? Вы и этого не знали? Только она сможет снять проклятие». «А с этого места, пожалуйста, подробнее». Ивард зажёг на ладони черное пламя смерти. «Отпусти ее. Она все равно не сделает то, что ты хочешь». Я изо всех сил наступила пяткой на ногу безумца. Но он этого даже не заметил. Пятился к двери и тащил меня за собой. «Сделает, если захочет, чтобы ее любовник выжил. Стоит мне шевельнуть пальцами, и его кровь превратится в воду». «Гад, козел, извращенец!» «Чего это я извращенец?» Вполне искренне возмутился ректор. «Отпусти меня, Фурхов, неудачник!» «Заткнись!» — прорычал он мне в ухо. «Иначе он сдохнет сейчас». «Если он умрет. Шульц спиной распахнул дверь, и мы вывалились в коридор. Все, император в безопасности. «Дорогая, ты ведь не против?» Шепнул мне интимно в ухо гад и больно кольнул в шею кончиком клинка. Меня аж передёрнуло. «Твой любовник нам больше не нужен». Я всеми клеточками тела почувствовала, как в воздухе скапливается мощнейшее заклинание. «Он хочет убить моего дракона?» «Чтоб ты собственной кровью захлебнулся!» Прошипела я со злостью. «Мне в этот раз, дорогуша». Шульц закашлялся, его рука дрогнула, прочертила на моей шее глубокую царапину. Сзади раздались вкрадчивые шаги, а потом... Мы резко крутанулись на месте, я схватила мага за локоть и, вбитым на подкорку длительными тренировками приемом, перекинула мужское тело через себя. Одновременно с его пальцев соскользнуло заклятие и устремилось к Даррену. Но не успела я заорать, как на пути заклинания возник огромный белый лис. Проклятие впиталось в его грудь, но зверь этого даже не заметил. Он махнул шестью пушистыми хвостами и прыгнул на поднимающегося с пола Шульца. Клацнули страшные зубы, раздался булькающий хрип. Ректор схватился за рану, захлебываясь в собственной крови. Я сглотнула и отвернулась. Ненавижу свой дар. «Не смотри». Меня обняли и прижали к себе. «У тебя все получилось». «Ну и чего так долго?» — раздался возмущенный голос братца-оборотня. «Не могли его раньше из кабинета выкинуть?» Стейнер закашлялся, но меня не отпустил. Я же обняла его руками, уткнулась носом в шею и дышала, дышала его запахом и надышаться не могла. Рядом возмущался но я его почти не слушала. Просто следила за парнями из-за плеча Даррена. Мы живы, живы. «Брат, все пошло не совсем по нашему плану», — отвечал оборотню Тор. «Пришлось импровизировать». «Ты какого фурха ему глотку разорвал?» — шипел Ивард, ногой переворачивая ректора на спину. «Ты маг крови. Ты должен был взять его живым». «Прости». Я запустил пятерню в растрёпанные волосы и слегка смутился. Не знаю, что на меня нашло. Но словно голос в голове шептал. «Убей его, убей!» Я не помню тот момент, когда вцепился ему в шею клыками. Все дружно повернулись в мою сторону, а я быстренько присела и полностью спряталась за Даррена. «Оно само!» — пискнуло из укрытия, прижимаясь к дракону еще сильнее. «Достал он меня!» — вот я и прокляла. Закончила шепотом. «Малефик!» — пробормотал Кьяртон. «Что же будет, когда она войдет в полную силу?» «Тогда она сможет проклинать хладнокровно и расчетливо», — ответил со вздохом Ивард и покачал головой. «Нас спасает, что сейчас у девчонки нестабильный дар, и ей нужно очень сильно разозлиться, чтобы она смогла. Ай, что говорить. Задание мы провалили». «Отец нас убьет», — добавил Э. «Не нас, а тебя», — спокойно поправил его Тор. «Не меня, а Джаз», — парировал оборотень. Я же только вздыхала. «Ладно, приберите здесь, а я освобожу императора». Ивард посмотрел на нас с Дарреном. «Мне жаль, что Вальтер ушел окончательно». «Он давно хотел. Говорил, что устал и что его держит только невыполненный долг. Теперь он его исполнил и получил свободу». Мы несколько секунд помолчали, отдавая дань уважения памяти темного мага. Стейнер качнулся. Под моими руками громко застучало сердце, а потом вдруг резко затихло. И дракон начал заваливаться на меня. «Даррен!» «Что-то мне нехорошо». Ко мне подскочил Кьяртон, но он подхватил побледневшего Даррена на руки. «Я отнесу его к целителям». Хлопнула дверь. «Вы ему доверяете?» — спросил Э. «Да», — в два голоса ответили Ивард и Тор. «Я все равно прослежу». Оборотень перекинулся в однохвостого лиса, и конец фразы прозвучал уже у нас в головах. Очень похоже на проклятие черной крови, но в светлом исполнении. Рядом шумно втянул воздух Тор. Я резко оглянулась, чернокожий брат стал серым. По виску стекала капля пота, а глаза покраснели. «Да что за дерьмо!» — воскликнул Ивард. «Тащи и этого к целителям. Потом вызывай Изабеллу и на всякий случай приготовь портал домой. И я к императору». «Так, Джаз, не время раскисать и паниковать. Что ты можешь сделать? Не путаться под ногами, собраться, включить мозги и помочь Иварду». Через минуту император был свободен. Он громко ругался, совершенно не стесняясь моего присутствия. Потом с удовольствием плюнул на труп бывшего соратника и рявкнул так, что стекла задрожали. «Стражу сюда!» А когда в кабинет влетел седой стражник с длинными вислыми усами и погонами капитана на красном мундире, указал пальцем на труп. «Этого в подвал, в лабораторию. Я сам проведу вскрытие. Где охрана? Почему до сих пор никто не пришел нам на помощь?» «Ваша охрана мертва, Ваше Величество», — хмуро отчитался капитан. Кровь запеклась за несколько секунд. Амулеты не помогли. Патрульные были оглушены неизвестным заклинанием, но уже приходят в себя. «Дайте мне несколько минут. Связь с остальным дворцом восстановлена, и сюда уже спешит отряд». «Лучших целителей в мой личный госпиталь. Семьям погибших компенсацию. И найдите моего секретаря». «Джаз», — тихо окликнул меня старший брат. «Помоги мне добраться до...» «Ивард!» Я метнулась под руку брата, подставляя плечо. Он навалился на меня всем телом, но устоял. «Нет, нет, только не ты. Ты не можешь. Ты же самый сильный среди нас. Ты палач темного князя. В лице старшего не осталось ни кровинки, только мерцали лихорадочным блеском черные, как сама бездна, глаза. Я открою портал. Только вы с отцом сможете нас вытащить. Сипел он, тяжело дыша. Гримуар прабабки Джесс. Это проклятие крови. Он все же нас достал. Он больше ничего не говорил, вложив все силы в портал. «Спаси их, девочка!» Услышала я голос императора, подхватывая нити портала. Мы вывалились у нас дома, в холле мрака, замка Сигалов. «Дядя!» «Да что за невезение!» Когда я после несанкционированной вечеринки пробираюсь домой, в замке полно народа. А сейчас, когда мне нужна помощь, нет никого. «На помощь! Ивард, не вздумай отключаться, я тебя не удержу!» «Угу». Раздались торопливые шаги, и в дальнем проходе появился старый слуга. Дядя давно хотел отправить его на заслуженный отдых. Да старик сопротивлялся изо всех сил. Стар он, мол, с правнуками воевать. Лучше тут в замке будет хрустально очищать да цветочки поливать. «Лорд!» — взмахнул он руками. «Я позову слуг». «Зиновий, где все?» — истерично выкрикнула я, чувствуя, как крылья за спиной начинают таять. «Нет-нет, только не сейчас. Вы мне еще нужны, пожалуйста». Но магия феи решила, что достаточно на сегодня. И исчезла вместе с моими крыльями. «Учиться тебе мелко еще лет 20», — пошутил брат и все-таки упал. Все, что я смогла, — это смягчить его падение, не позволяя голове встретиться с гранитным полом. «Так к балу идет подготовка. Княжечка всех в бальной зале собрала». Испуганно ответил слуга и прытко засеменил на выход, громко выкрикивая. «Носилки и целителя в главный холл! Лорд Ивард ранен!» «Дядя!» — еще раз в отчаянии позвала я. Ивард закрыл глаза и перестал дышать. «Папа!» Но вместо князя в холл вбежала Орена в сопровождении двух стражников. Увидев нас, она совсем не по-княжески всплеснула руками и, сбросив туфли на высоких каблуках и подхватив юбки, бросилась к нам, на ходу разрезая ладонь маленьким ритуальным кинжалом, который всегда носила на поясе. Матушка обладала весьма скромным даром целителя, но она была Сигал, и в стенах родового замка могла пользоваться магией рода. «Он будет здесь через 6 минут», — падая перед Ивартом на колени, сказала она. «Что с ним? Ран не вижу». «На него напал бог крови. Расскажешь потом». Коротко бросила Орена и нарисовала на лбу Иварта кровью символ нашего рода. «Ашелябо накарус», — шепнула тихо, кровь засветилась и впиталась в кожу. Ивард шумно вздохнул, но глаз не открыл. «Перенесите лорда в его спальню», — скомандовала княгиня, поднимаясь. «Я замедлила процесс. Ты ранена?» Она с тревогой меня осмотрела. «Со мной все хорошо». Дядя пришел порталом через 3 минуты. На нем была черная мантия и дурацкая черная шапочка с вышитым золотой нитью пауком. О, мы выдернули князя с ученого совета. Все академики носили эти старомодные мантии и шапочки. В другое время я бы не приминула пошутить над дядиным видом, но не сейчас. Целители. Вызвала всех, до кого смогла дотянуться, встречу их сама. Отчиталась Орена и покинула нас. «Рассказывай». Дядя распростёр над Ивартом окутанные тьмой руки. «Подробно. И начни с конца». Когда я рассказывала о внезапном недуге, поразившем парня, дядя начертил в воздухе знак призыва и кивнул, разрешая продолжить. Не успела закончить повествование, как в спальне Иварта стало тесно. Появились все члены совета, целители, секретарь дяди, стражи. На меня бросали удивленные взгляды, но вопросов не задавали. «Джаз». «Лорд Корин откроет портал к светлым. Тащите сюда всех пострадавших и быстро!» Первый советник кивком указал на выход. Мы вышли с ним в коридор. Незаметно к нам в спину пристроились телохранители высокого лорда. «Это хорошо», — подумала я отстраненно. «Будет кому нести носилки». «Джаз». «Джаз и Найнер, лорд». «Курсант военной академии. Факультет счетов, выпускной курс», — представилась я. Нужно говорить о чем угодно, только бы не волноваться о Даррене и братьях. Я была там. Мы не можем нарушить договоренности со светлыми. Поэтому портал открою в наше посольство. Оттуда придется добираться каретой. Я кивнула. Боги, пусть парни справятся с недугом. Не справились. К нашему появлению во дворце все жертвы кровавого бога были введены в стазис. Кроме парней пострадали еще 3 стражника и пожилая горничная, которая самоотверженно попыталась встать на пути мэтра Шульца. Но с их проклятием Э справился. Дальше дело было за целителями. Меня с Дарреном и Тором отправляли назад первыми. Ради этого император лично разрешил открыть портал из дворцового парка. Вторыми должны были прибыть Кьяртан под наблюдением Изы и Э. Менталиста зацепило тоже. А вот оборотень не пострадал, и только благодаря ему остальные были еще живы. Э постоянно обновлял им кровь, не давая проклятию уничтожить зараженных. А Изабель с целителями императора поддерживала жизнь. «Как ты?» — только и успела я спросить у подруги при нашей короткой встрече. «Тризе», — коротко буркнула Иза, злая, замученная, заспанная. Меня выдернули после вечерней тренировки, когда я только легла вздремнуть. «Демон звереет. Если ты не вернешься к финалу, не видать нам дипломов». «Ты совсем не переживаешь за Кьяртана?» — спросила я шепотом и тут же получила от подруги злобный взгляд. «Переживаю, но не позволяю себе упаднические мысли», — прошипела она. «И тебе советую. На, выпей». И засунула мне в руки очень знакомый зеленый пузырек. «Эй, это же мое зелье бодрости». «Вот именно. Пей. И учти, Джаз, когда это все закончится, ты мне расскажешь обо всем в мельчайших подробностях. Иначе ты мне больше не подруга». «Расскажу, конечно». Испугалась я ее напора. «Как они? Стабильно тяжелые? Прокляни их на выздоровление, что ли?» «Думаешь, я не пробовала?» — зашипела и я, склонившись к ее уху. «Ничего не выходит. Но князь собрал сильнейших магов, им помогут». «Ох, Джаз!» — Иза все же шмыгнула носом. «Я этого не переживу». Я нахмурилась, чувствуя, как у меня щиплет в глазах. «Цыц, еще накаркаешь», — взяла я себя в руки и постаралась бодро улыбнуться. «Да там такой консилиум собрали, что не пройдет и 5 минут, как они будут скакать». «Угу, от князя, когда он ремень из штанов вытащит, чтобы напомнить, кто здесь маг, а кто идиот, который подставился под проклятие какого-то неудачника». Я обняла Изу и ушла. Мы обе понимали, что наша бравада — это просто способ заткнуть зудящего мозгу дурное предчувствие. Когда мы вернулись в замок, нас ждал самый настоящий госпиталь, под который отдали все гостевое крыло. Даррена и Тора у меня отобрали и утащили 2 здоровяка в зеленых мантиях с гербами княжеского столичного госпиталя. Я только и успела шепнуть бессознательному дракону, что скоро вернусь, как парней уже укутали в очищающее магическое полотно. Подключили к ним какие-то светящиеся трубочки, и носилки под руководством одного из лекарей полетели в сторону гостевого крыла. «Знакомый», — поинтересовался лекарь. Я кивнула. «Ты не переживай. К ней собрал всех сильных целителей. Даже глава наш симпозиума сорвался. Так что все будет хорошо. В княжеском госпитале неучей не держат». Я покивала, старательно отгоняя дурные мысли. Этот столичный госпиталь полностью финансировала наша семья. Там служили и проходили практику лучшие выпускники-целители. И там уже было подготовлено место для Изабеллы Таралей. А мне нужно вернуться в свою комнату и заглянуть в прабабкин гримуар. Ведь не зря Ивард мне про него напомнил. Вот откуда он все знает, а? Джаз. Я так задумалась, что едва не пропустила появление Э и Изы. Они левитировали носилки, где закутанный по самую шею лежал бледный до синевы Кьяртан. Мне даже на мгновение стало дурно. Показалось, что он не дышит. «Где он?» Отпихнув Э, ко мне бросилась девушка в бледно-голубом костюме для верховой езды. Прикушенная губа, румянец на бледных щеках. В глазах тревога и боль. «Оливия? Как ты тут оказалась?» «Где Ивард?» Она схватила меня за плечи и затрясла. «Говори. Он умер, да? От меня что-то скрывают? Скажи мне». «Эй, поосторожнее!» Я резко вывернулась из ее цепких пальчиков. «Кто тебя сюда пустил?» «Отвечай!» — взвизгнула она. «Жив он. Но это не значит, что тебе можно здесь находиться. Это княжеский замок». «Брось!» — устало отмахнулся брат. Ее император не смог удержать, так что... Сиганула за нами в портал с такой скоростью, что никто не успел опомниться. Кьяртен и Иза уже исчезли в компании второй двойки целителей. А мы все еще стояли у портальной арки. Оливия тихонько плакала. Я разрывалась от двух противоположных желаний. Бежать к Даррену или бежать к гримуару. А Э, по-моему, просто спал стоя. Ладно, пошли посмотрим, как их устроили. Наконец вздохнул устало оборотень и отлип от стены, которую успешно подпирал последние 5 минут. «Оливка, будешь реветь, отправлю домой». «Я не реву». Тут же шмыгнула носом девчонка и вытерла глаза батистовым платочком с золотой монограммой. «Тебе показалось». Мы с братом переглянулись и сделали вид, что поверили. Парней разместили в одной большой комнате. Раньше здесь был мужской зал для игр. На входе стояла охрана, и без ее ведома ни выйти, ни зайти было невозможно. Нас пропустили, потому что узнали лорда Э, но все равно сделали магические снимки аур, прежде чем распахнуть двери. Вокруг каждой кровати толпились целители. Иза о чем-то разговаривала с главой княжеского госпиталя. Седой старичок согласно кивал, внимательно слушал волнующуюся подругу. Потом они переместились к кровати Кьяртена, и Иза опять начала что-то пояснять. «Пойду перекинусь парой слов с мэтром», — пробормотал Э. «Как единственный маг крови я могу быть полезным». Я улыбнулась. Брат боялся мэтра-целителя до трясучки. Как-то раз он угодил в ловушку на диких дракатов и получил множество незрывающих магических порезов. Тогда мэтр лично зашивал ему раны. А так как обезболивание и магия на Э в тот момент не действовали, то братец получил весь спектр сомнительных удовольствий. С тех пор он старается обходить мэтра по большой дуге. «Вон Ивард», — указала я на лежащего у стенки старшего. В отличие от остальных, Ивард был в сознании, но выглядел как восковая скульптура. Возле него сидела Роза, младшая дочь лорда Корина. Они все еще не теряли надежды пристроить Розочку в надежные руки. Я ее терпеть не могла. Внешне набожная скромница с ангельским характером, а внутри расчётливая алчная дрянь. Она склонилась над раскрытым молитвенником, делая вид, что молится. Но взгляд ее то и дело метался по комнате. «А что это за грымза торчит рядом с моим женихом?» Громко поинтересовалась Оливия, привлекая к нам внимание. «А это твоя соперница», — ласково ответила я. «Пф, это? Это мне не соперница». И светлая малявка решительно направилась к Розочке, на ходу закатывая рукава. «А ну, отвали от моего жениха, извращенка! Думаешь, если он без сознания, то можно над ним привороты читать?» «Это молитва за здравие», — возмутилась маркиза, вскакивая и прижимая к груди молитвенник. «А вы кто такая? Кто вас сюда вообще пустил? Мы здесь могут находиться только близкие. А я невеста лорда Сигала. И как раз я имею право здесь находиться, в отличие от тебя. Невеста». Роза растерянно оглянулась на меня, я кивнула. Она, конечно, не поверила какой-то простолюдинке. Перевела взгляд на Иварда. Тот едва заметно улыбнулся и шевельнул пальцами. Оливия списком бросилась к нему, но моментально замедлилась. И осторожно, присев на краешек кровати, взяла брата за руку. А потом все же не выдержала и опять разревелась. «Ну что за ребенок? «Тише, малыш», — шепнул Ивард и нашел меня взглядом. «Иди». Я кивнула. «Гримуар, я помню, брат. Но прежде чем уйти, я должна». Даррен выглядел лучше. Не зная я, что он проклят, решила бы, что Светлый просто спит. Погладила пальцами острые скулы, провела по губам, поправила волосы. Веки вздрогнули, словно он пытался открыть глаза. Я замерла. «Дракон. У них же есть вторая ипостась», — шепнула рядом Иза. Мы же можем... Джаз, ты гений!» «Я?» Но подруга уже что-то тараторила группе целителей. И из ее речи я понимала только междометие. «Господа, как ваши успехи?» Раздался приятный женский голос. И в палату в компании Орена и князя вплыла я. «Сестрица, отец». Я поклонился первым, а я тихонько выскользнула из помещения. Можно было задержаться и посмотреть на работу двойника. Но я заметила, как Роза, стараясь не привлекать внимания, незаметно вышла в открывшуюся дверь.